Глава 10. Фразы, которые наносят психологический вред детям. Психика любого ребенка очень ранима. Не имея представления о ее устройстве, родители могут невзначай нанести детям душевные раны, которые в будущем часто становятся причиной негативных эмоциональных состояний и конфликтных отношений. Многие взрослые интересуются, почему ребенок периодически задает один и тот же вопрос. «Ты меня любишь?» Нередко вопрос кажется им глупым. «Конечно, я люблю своего малыша, неужели он это не чувствует?» Скорее всего, ребенок просто не уверен в материнской или отцовской любви и для успокоения хочет слышать постоянное подтверждение. Бывает, что дети понимают совсем не то, что хочет донести родитель. Например, мама, которая устала на работе, проворчала сыну: «Как же ты достал меня со своими капризами, не хочу с тобой разговаривать». А мальчик сделал такой вывод: «Мама меня не понимает, значит, не любит, я ей не нужен». Дети доверяют мнению значимых взрослых, соглашаются с негативной оценкой и принимают ее как часть своей жизни. Ниже приведу примерные фразы, которые лучше не применять в детско-родительских отношениях и возможные последствия. Первое. Ты плохой или нехороший? Ребенок воспринимает: «Я плохой, значит, меня не надо любить». Последствия в будущем. Страх быть отвергнутым, стремление заслужить любовь любой ценой, неуверенность в себе, ощущение никчемности и чувство вины. Безопаснее сказать, не переходя на личность и объясняя причину неприемлемого поведения. Это плохой поступок, потому что ты сделал нехорошо, это привело к... Мне не нравятся твои проделки, потому что они нарушают правила. Второе. Ты глупый, ленивый, тупой, ненормальный. Ребенок воспринимает: со мной что-то не так, я не такой, как все, и это плохо. Родители мной недовольны, значит, я им не нужен. Последствия в будущем. Убежденность в правдивости ярлыков, навешанных взрослыми, низкая самооценка, ощущение одиночества. Как безопасно сказать? Вместо «ты глупый» ты можешь что-то не понимать, это нормально. Вместо «ты ленивый» — наверное, ты устал? Или тебе это трудно дается? Вместо «ты ненормальный» — с тобой все в порядке. Последняя фраза — своего рода психологическое насилие и способ манипуляции. Даже взрослые, услышав такое заявление в свой адрес, могут усомниться в адекватности своих действий и желаний. Третье. Ты идиот, как твой отец. Ребенок думает: я и папа оба плохи, меня не за что любить. Последствия в будущем. Негативные сравнения со вторым родителем болезненно переносятся детьми, поскольку априори те любят обоих. Они будут переживать и винить себя за родительские ссоры и неоправданные ожидания матери. Как безопасно сказать? Не стоит впутывать в отношения мать-ребенок отца, а тем более давать ему субъективную отрицательную оценку, критиковать и обзывать, не щадя детскую душу. Понимаю, бывают ситуации, где много гневных эмоций и боли. Папа и мама могут претерпевать кризис в общении, готовиться к разводу или вообще игнорировать жизнь друг друга. Но даже в подобных случаях ребенок не контейнер для слива маминой злости. Он не виноват, что два взрослых человека не смогли договориться, находясь в конфликте. Четвертое. Я ухожу от тебя. Ребенок думает: мама меня бросает. Ей все равно, что со мной будет. Последствия в будущем. Страх одиночества, отсутствие поддержки, чувство брошенности. Безопасно сказать: сейчас я не могу разговаривать, потому что злюсь из-за твоего поведения. Как только я успокоюсь, мы обязательно поговорим. Пятое. Не лезь, а то сломаешь. У тебя руки как крюки. Ребенок думает: я неаккуратный, неуклюжий, неспособный, у меня ничего не получается, меня не за что хвалить и любить. Последствия в будущем. Взрослые задают сценарий на неудачу и неуспех. В результате неуверенность становится регулярным ощущением, а желание что-то начинать пресекается в зачатке. Безопасно сказать: будь аккуратен, будь внимателен, береги вещи или игрушки. Шестая. Опять это бабушка, воспитатель, педагог. Далее идет негативная оценка действий с переходом на личность. Ребенок думает: она не права, значит, не нужно ее слушаться и уважать. Последствия в будущем. Нарушается иерархия взрослый ребенок, в которой распределяются роли, права, обязанности и ответственность. Во взрослом возрасте это чревато проблемами в отношениях с людьми. Как безопасно? Находясь в малом социуме, дети учатся взаимодействовать, постепенно подготавливаясь к взрослости. Родители имеют больший авторитет, нежели другие, и являются образцом для подражания. В неприятных ситуациях нужно оставаться на стороне ребенка, сохраняя уважительное отношение к людям, а недовольство высказывать без его присутствия. Седьмая. Даша всегда опрятная, чистая, а ты везде грязь найдешь. У Саши одни пятерки, а ты скатился до троек. Ребенок думает, другие дети лучше, чем я. Последствия в будущем. Зависть, низкая самооценка, нездоровое соперничество для доказательства своей значимости. Как безопасно? Старайтесь обходиться без сравнения и акцентирования на успехах других. Эффективнее находить сильные стороны своего чада и помогать развивать их. 8. Как тебе не стыдно? Произносится с презрением и определенной мимикой. Ребенок думает. Если меня стыдят, значит, я плохой, какой-то не такой. Последствия в будущем. Тот, кого постоянно стыдили, прячется вглубь себя, чтобы никто не догадался, какой он глупый, слабый, уязвимый, необразованный, трусливый, не берется за новое дело, боясь облажаться. Как безопасно. Вместо приучения к стыду лучше объяснять, почему так делать нельзя. 9. Что ты привязался? Мне некогда, играй сам. Ребенок думает. Маме со мной неинтересно. Она меня не любит. Последствия в будущем. Дети познают мир и общение во время игры, и кто как не родитель научит такому взаимодействию. Недостаток внимания порождает недоверие, одиночество, ощущение себя ненужным, скрытность, непослушание. Дети могут специально привлекать внимание к своей персоне через крик, баловство, неуправляемое поведение, порчу вещей. Во взрослом возрасте это приводит к проблемам с коммуникацией, неуверенности, ожиданию быть отвергнутым. Безопаснее говорить. Подожди, пожалуйста, я скоро освобожусь, и мы поиграем, а пока можешь мне помочь. 10. Да как можно слушать такую музыку? Ребенок думает. У меня плохой вкус, я не разбираюсь в музыке. Последствия в будущем. Потеря доверия к родителям, нежелание делиться интересами. Как безопасно? Иметь разные музыкальные предпочтения — это нормально. Для сохранения доверия не стоит критиковать детские увлечения. Лучше рассказать про свой опыт, что слушали в подростковом возрасте, какой музыкой увлекались в юности. В конце концов, вкусы непостоянны и с годами меняются.